Заключительный аккорд. Ты улыбаешься, будто поешь. Часть нулевая. Возникший канал цвета ночи осветил ночные небеса даже ярче звезд. Что это? Что за абсурдно огромный канал? Мишдар даже не смог поверить в его реальность с первого взгляда. Такого же размера, как Ластихайт. Нет, даже больше. В тот момент, когда он протер глаза и уставился на висевший высоко в небе канал, тот издал сухой звук, взорвался, распавшись на частицы света. «Песнопение закончилось!» Мишдар невольно задержал дыхание, а спустя мгновение он всем телом ощутил мощный толчок. От сильной ударной волны, похожей на порыв штормового ветра, он едва не упал с плеча истинного духа. Вскоре Мишдар кое-как сумел подняться на ноги, но вот Ластихайт по-прежнему не мог двинуться, все еще не оправившись от удара. «Что? Что случилось? Мы на такой высоте? И вообще, есть ли в нашем мире такое существо, которое смогло бы пошатнуть Ластихайта? Выстрел с земли? Нет, не похоже. Но тогда что это вообще?» Когда Мишдар перевел взгляд на небо на одной высоте с собой, перед его глазами промелькнула гигантская тень. Это... Призванное существо будто бы скользило по ночному небу. Перед побежденным предстал невероятно огромный истинный дух, обладавший таким величием, что даже Мишдар, давно отбросивший все мысли о поклонении чему-либо, был очарованным. Это был дракон света ночи. Часть первая. Это и есть предел несчастья для ученого. Раньше всех остальных смогло заговорить Солинарва. Сразу вслед за Ластихайтом я увидела вот этого невообразимого истинного духа. Похоже, я теперь еще лет 10 не смогу ничему удивляться. Поток воздуха от приземления дракона цвета ночи поставил волосы на голове дыбом. Нейт отчаянно старался удержать глаза открытыми, несмотря на сильнейший ветер. Импульс от его приземления волной прошел по земле. Нейт уставился на истинного духа, а истинный дух на него. А мальчик никак не мог найти слов, подходящих для разговора с этим существом. «Нейт, похоже, ты все так же малоростом!» Первым заговорил дракон. Он явно сдерживал свой голос, но лишь от его обращения к мальчику возникла звуковая волна, напоминающая цунами. «Арма?» «Что такое? Ты ведь не скажешь сейчас, что позабыл меня?» «Ну, мне кажется, что за то время, пока мы с тобой не виделись, ты вырос ужасно сильно!» Дракон почему-то затих. «Ой, что случилось? Неужели я сказал что-то не то?» Нейт уже начал было беспокоиться, но Клёль вдруг хлопнула его по плечу. «Не обращай внимания, Нейт. Это просто гигантская летучая ящерица». «О, так это ты сейчас занималась легкомысленными провокациями, девчушка?» Арма подняла голову, стараясь сделать вид, что не заметил слов Клюэль. «Ну а как же? Ты ведь, как всегда, появляешься слишком поздно». Огромный дракон закрывал все поле зрения. Все, стоявшие вокруг, даже слова вымолвить не могли. Настолько напряженная повисла атмосфера. И только девушка продолжила весело кричать ему. «Но раз уж ты пришел, то, может быть, займешься подходящим для тебя делом?» «Это зависит от Нейта». Зрачки полумесяца снова обратились в сторону мальчика. «От меня? Это значит, что ты должен ладить этот вопрос сам». Прежде сохранявший молчание Ксинс указал на висящего в небе Ластихайта и стоящего у духа на плече Мишдара. «Именно так! Залезай поскорей! Они не будут ждать нас вечно!» Сказал дракон, а затем энергично взмахнул крыльями. Слышен был только свист ветра. Из-за слишком резкого подъема у Нейта немного закружилась голова, и ему стало трудно дышать. Мальчик успел моргнуть всего пару раз, а оставшиеся на земле люди уже стали размером с ноготок. «Так ты умеешь нормально летать, Арма?» «Мне кажется, я и раньше неплохо летал», — быстро ответил на короткое бормотание Нейта, обладавший острым слухом дракон. «А когда ты был маленьким, твой предел был всего 40 секунд». «О чем это ты? Никогда такого...» Еще не успев договорить, дракон вдруг резко потерял позу в воздухе. «Сейчас? Как раз и прошло 40 секунд». С необычайно бледным видом пробормотала сидящая рядом с Нейтом Клюэль. «Ха, Похоже, это все из-за совершенно чудовищного веса одной девчушки». «Что? Да не может такого быть!» — выкрикнула мгновенно покрасневшая девушка. Услышав ее реакцию, дракон с довольным видом сильно взмахнул крыльями. «Прежде всего, почему ты вообще увязалась вместе с нами, девчушка?» «А что, нельзя? Я просто решила, что буду с Нейтом до конца». «Хм, впрочем, без разницы. Лучше держитесь, придется показать несколько ярких движений». И сразу после этих слов Арма с огромной скоростью изменил направление полета на 90 градусов. Из-за слишком внезапного поворота Нейт потерял сознание и чуть не разжал руку, которая с трудом цеплялся за спину дракона. В чувство мальчика привел отцарапавший ему нос пепельный поток. «Ластихайт». «Видимо, нам не дадут так уж просто приблизиться. Будем прорываться. Но имей в виду, Нейт, я только расчищу тебе путь». «Да, спасибо. Я должен справиться с этим противником сам. Стержнем этого мужчины является абсолютная священная сущность. Он искал воплощение силы, Ластихайта, но в Академии его интерес привлекла сила Клюэль, и в результате всего этого он добрался до песнопения пустоты. Даже если Арма одолеет Ластихайта, на этом ничего не кончится. Просто объектом веры Мишдора станет не Ластихайт, а еще более могущественный истинный дух. Ничего не изменится». «Нейт». Руки мальчика вдруг коснулись пальца Клюэль. «Нет, извини, ничего». Девушка явно собиралась что-то сказать, но засомневалась и отвела взгляд. Однако то, что она хотела высказать, явно передалось мальчику. «Извини, в такие моменты, наверное, не стоит ничего говорить». «Нет, я думаю, что как раз в такие моменты и нужно говорить». Именно поэтому Нейт взял руку Клюэль в свои. «Клюэль, когда все закончится, давай вместе вернемся в школу». Их взгляды пересеклись. Неизвестно, сколько времени мальчик с девушкой молча смотрели друг на друга. Им показалось, что прошла целая вечность. И, наконец... «Ага, я буду ждать». Девушка улыбнулась во все лицо и кивнула. «Тогда полетели!» Нырнув, Арма уклонился от выпущенного Ластихайтом пепельного шторма, а затем резко по спирали взмыл вверх. Краешек крыла дракона коснулся носа Ластихайта. Серый истинный дух дрогнул от порыва ветра и на мгновение перестал двигаться. «Прыгай!» Неизвестно, кто выкрикнул это слово. То ли Клюэль, то ли кто-то с земли, а может быть и все люди разом. Соглашаясь с подталкивающим в спину голосом, Нейт спрыгнул с дракона с высоты около 10 метров на терновый венец Ластихайта. На самой макушке головы истинного духа возвышался постамент с яйцом. Именно увидев одно единственное сияющее яйцо, Нейт спрыгнул вниз, затаив дыхание. «Что за чушь? Ты собираешься победить Ластихайта в одиночку? Даже не полагаясь на истинного духа?» Терновый венец стремительно приближался. Там внизу, в том месте, где должен был упасть мальчик, его уже поджидал Мишдор. «Почему? Почему ты не полагаешься на истинного духа? Почему не используешь песнопение?» Это не был крик злобы или предчувствие яростной битвы. Впервые Мишдор показывал кому-то свои настоящие чувства. На ум Нейту пришли слова, прикованные к постели мамы. «Ты думаешь, что исполнять песнопение сложно?» «Несомненно, именно благодаря песнопениям маме и господину Ксинсу выпал шанс встретиться. Но не только благодаря им. Они никогда не забывали свои чувства, потому что они оба... Тебе нужна не техника, а драгоценный для тебя человек. Желание защитить его», — сказала Нейту мама в свои последние мгновения. «Почему? Отвечай, Нейт Елемиас!» «Взрослые... Нет, ты...» До предела напрягая голос, выкрикнул Нейт, обращаясь к стоящему внизу мужчине. «Ты забыл одну очень важную вещь! Песнопение не более чем средство для защиты по-настоящему важных вещей. Однако все взрослые заняты лишь призывом могущественных истинных духов, изучением множества цветов, поисками новых и новых катализаторов, но они видят только песнопения как таковые. А сами по себе песнопения не являются важной вещью. Именно потому, что у нас есть нечто такое, что мы хотим защитить, мы с мамой пожелали им научиться». «Так ты хочешь сказать, что чем-то отличаешься от меня?» «Я...» Падая вниз, Нейт крепко сжал кулак. Из-за продолжительного использования обратной песни по его руке пробежала боль, как от ожога. Но при этом он чувствовал тепло, потому что этой же руки недавно коснулась любимая девушка. «Я нашел то, что мне дорого!» Мужчина занес руку для удара, падающий мальчик взмахнул кулаком. На мгновение их фигуры пересеклись. Приземлившись на Ластихайта, Нейт упал на колени, прижимая к себе покрасневший опухший кулак. А вот Мишдер остался стоять с занесённой рукой, он так и не сдвинулся с места. А затем, находящаяся внутри яйца чешуя Царабеля, разбилась кристально чистым звуком. Часть вторая. Всё затихло. Ластихайт мелко беззвучно дрожал, словно извиваясь в агонии. Его тело постепенно становилось тонким и прозрачным. Потеряв катализатор, который до сих пор материализовывал ложный образ, серый истинный дух начал понемногу растворяться и исчезать. «Лейн, ты до самого-самого конца только приносишь хаос в мою жизнь». Ровно в тот момент, когда Мишдер замахнулся для удара, он на мгновение увидел фигуру женщины. Умом он, конечно, понимал, что это лишь иллюзия, но все равно не смог сдвинуть руку с места. Впрочем, такой конец тоже выглядит вполне уместно. Пропала грудь, пропали плечи, от Ластихейта осталась лишь одна голова. Король побежденных таял. Нет, скорее это был конец короля ложного образа. Значит, я наконец-то лишился своего стержня. Забравшись на еще не исчезнувший терновый венец, Мишдер закрыл глаза. Его плечи содрогнулись. Головы Мишдера коснулся легкий ветерок. Капюшон, который всегда скрывал его лицо, спал ровно в тот самый момент, когда он занес руку для удара. И цвет пепла, и Ластихайт. Я лишился всех своих песнопений. А ведь капюшон, что укрывал мою голову от мира, спал в тот же момент, когда перед глазами мне явился скрытый в глубине души образ Лейн. И только лишь благодаря этому, Лейн, я наконец-то смог тебя вспомнить. Похоже, пряча за ним свое лицо, я укрывал самого себя, и этим сам отгонял тебя прочь. Осмотрев далекую землю с высоты, Мишдер ненадолго задержал дыхание. На его лице возникла мимолетная улыбка, настолько слабая, что даже он сам, скорее всего, не заметил ее. Но она больше не была искаженной, как прежде, а наоборот, совершенно чистой, без единой мрачной тени. Опора под ногами внезапно исчезла, Мишдер падал вниз. Однако при этом ему слышался не свист ветра, а неизвестная песенка, которую когда-то напевала Лейн. «Ах, у меня остались одни только сожаления». К нему возвращались смутные воспоминания о мелодии той песенки, из которой он запомнил лишь отдельные части. «Давайте вдвоем откроем где-нибудь маленькую кондитерскую. Нам наверняка будет весело». «Наверное, было бы лучше, если бы я тогда оказался посообразительней». И кивнул в ответ. Нет, это было бы неправильно. Лейн, может, это лишь злые шутки ветра? Обычно я бы лишь усмехнулся, но вот сейчас... Если бы вы сказали такие добрые слова, я бы наоборот начала волноваться, потому что это было бы очень на вас не похоже. И правда. Мишдеру было невыносимо смешно. Его живот извивался от смеха, падая вниз, он смеялся от всего сердца. «Сколько лет назад такое было в последний раз? Мне казалось, я давным-давно забыл, что такое смех». Земля понемногу приближалась. «Похоже, я сделал длинный крюк, но все-таки наконец отправлюсь к тебе». «Нет, так нельзя». «Нельзя?» «Да, именно. Нельзя ни в коем случае. Умирать нельзя. Я ведь очень рассержусь на вас за такие слова». В следующий миг что-то коснулось спины Мишдера. «Земля? Нет, слишком мягко. Прямо как пуховая кровать». «Не очень-то я хотел становиться кроватью, но ладно уж. Только не выдирай, пожалуйста, перья». Сияющие, подобно пламени, красные крылья мчались по ночному небу. «Так я на спине у Феникса? Поблагодари вон тех детишек». Лежа на спине, Мишдер чуть-чуть повернул голову на бок. Двое сидевших на спине у дракона цвета ночи пристально смотрели на него. «Что за нелепость? Почему у них такие взгляды? Я ведь был им непримиримым врагом. Так почему спустя столь малое время они смотрят на меня с таким беспокойством? Вот поэтому я терпеть не могу сопляков. «А, так это была излишняя забота?» Ненадолго настала тишина. «Нет». Междра смущенно отвернулся. «Эх, я был опасно близок. Благодарю вас. Я чуть не рассердил Лейн». Часть третья. Феникс спустился на землю, а через несколько секунд вслед за ним с грохотом приземлился дракон. К ним со всех сторон рванулись ученики, как будто дожидающиеся их возвращения. А наблюдая за этой сценой издалека, чудесная была песня. Я немного завидую. Чуть слышно пробормотал Ксинс, подняв воротник куртки. С дракона спустились мальчик и девушка. Некоторые из подбежавших были уж чрезмерно взволнованы их состоянием, однако на первый взгляд оба остались в целости и сохранности. «Слушай, Ева-Мари, ты ведь не сможешь оставаться спокойной, если посмотришь на них?» «Кто знает». За спиной Ксинса, будто прячась за ним, стояла полупрозрачная тень в форме девушки. «А ведь я совсем чуть-чуть надеялся, что смогу увидеть тебя не в этом строгом черном платье, а в том самом облике». «Дурачок, тебе больше поговорить не о чем». «Ага, было о чем. Но когда увидел тебя, сразу обо всем позабыл». Тень просто пряталась за спиной у радужного певчего. Но если бы кто-то посмотрел на них со стороны, то ему точно показалось бы, что тень не прячется за Ксинсом, а прижимается к нему. «Сколько мы сможем пробыть вместе в этот раз?» «Не слишком долго. У Нейта есть арма, а у меня уже не осталось слов, которые нужно было бы сказать». «Ясно». Убрав руки в карманы куртки, Ксинс посмотрел на небо. «Раньше я не поднимал взгляд к небу, а опускал его вниз, но, видимо, я тоже немного повзрослел». Наблюдая за проплывающими вверху облаками, Ксинс едва заметно улыбнулся. «И все же в этот раз ты решила предоставить все тем двоим и черному дракону. Ты ведь приемная мать. Неужели совсем не волновалась?» «Все началось не сейчас. И к тому же...» — сказала тень таким голосом, будто в чем-то сомневалась. «Если бы они положились на меня или тебе, то рано или поздно пожалели бы об этом. Потому что грядущее будет очень тяжелым и для Нейта, и для Клюэль». «Насколько я помню, у Армаририс тоже были подобные опасения. Может ли это быть совпадением?» «Сумерки — это только начало завтра. Обязательно настанет время, когда придется противостоять самой глубокой, беззвездной и безлунной ночи — Ксео. Я хочу, чтобы мой мальчик не сдался и продолжил идти вперед даже в этот час». Тень девушки тихо опустила голову. Казалось, что она боится чего-то. Ксинс почти никогда не видел от нее такого жеста за все время их знакомства. «Совсем на тебя не похоже, Ева-Мари». Ксинс мягко положил руку на плечо, опустивший взгляд девушки. Даже коснувшись составляющих ее теней, он не почувствовал тепла человеческого тела, однако изящное плечо, готовое сломаться от одного прикосновения, несомненно принадлежало тонкой девушке. «Ксинс, если дети тревожатся, то стоит за ними присмотреть. Такова наша с тобой роль взрослых. И к тому же, я уверен, что уж эти двое точно будут в порядке». Девушка посмотрела в том направлении, куда взглядом указал Ксинс. «Ага. Может быть, ты и прав». Ее голос незаметно стал спокойным и ласковым. В той стороне, куда в полоборота смотрели радужный певчий и девушка цвета ночи, громко шумели учителя и ученики. Она и Клюэль пытались скрыться от всего этого шума, оба были красными до ушей, однако крепко держались за руки.